Лекция 11. Гости. Тхайраен аккуратно взял меня за руку и положил ее на свой локоть. Он повел меня в сторону второго зала за колоннами, где не было танцующих пар. Адепты, пожелавшие остаться в стороне и пообщаться, освобождали нам дорогу, а затем с жадным любопытством глядели вслед. «Что предпочитаете?» — спросил меня мужчина. «Безалкогольное», — ответила я, уже чувствуя себя, словно нахожусь под небольшим градусом. От демона словно передавалась энергия. Мое тело легко вибрировало и желало оставаться в контакте как можно дольше. «Откажешься от возможности выпить на учебной территории?» — задал вопрос демон, разглядывая меня с высоты своего роста. «С удовольствием откажусь», — кивнула. «Если еще чего-нибудь пригублю, очень быстро опьянею. Состояние и так далекое от спокойного». Когда мы направились к дверям, ведущим во второй зал, я остановилась. Мужчине тоже пришлось прекратить движение, ибо моя рука продолжала обхватывать его локоть. Знать уже было видно, и она, в отличие от адептов, не танцевала. Больше похожа на переговоры, чем отдых. Такие серьезные. Периодически на их лицах появлялись безукоризненно вежливые улыбки, но души в них не наблюдалось. «Туда?» — спросила у демона, посмотрев на него. «Нет», — произнесла удивительно твердо. «Не стоит бояться», — положил мне на спину руку наследник Инферно и мягко подтолкнул. «Вы со мной». Его слова, если честно, совсем меня не убедили, но сопротивляться я просто не могла. Не с таким, как Тхайраен, и не в такой ситуации. Мало ли, как он себя поведет. Потащит, как хан, насильно, и никто ему слова не скажет. Пришлось, мысленно чертыхаясь, послушно передвигать ногами в сторону сканирующей меня взглядом знати. «Ваше имя Льерра?» — спросил меня демон, продолжая вести в зал полный политических акул. «Да», — ответила через паузу, во время которой вспоминала, как правильно его называть. «Ваше высочество». «Или я неверно выбрала обращение? Может, его принято называть не как наших принцев и принцесс? Оскорблю еще нечаянно. А мне этого не надо». «Называйте меня просто Йен», — мягко сказал мужчина. «А еще чего? Чтоб меня потом за такое фамильярство казнили? Нет закона, так кто-нибудь из завистников сам расправится». «Я не могу», — отвела взгляд в сторону. «Начнем с Раен», — спросил он. Наследник аккуратно обошел ректора Даргена, стоящего в дверях и пристально вглядывающегося в нас, будто тот был просто статуей, после чего повел к столикам куда богаче, чем в первом зале. При виде дроу успела кивнуть, но не смогла понять его взгляда. За нами глава Академии не отправился, а остался разглядывать адептов. «Ваше высочество!» — прорвалась в мой голос мольба. «Даже представлять не хочу, что будет, если назову существо, почитаемое как бога по имени. Я, не ректор Дарген, не кто-то из знати, а я, всего лишь попаданка, ценность которой заключалась в чужой силе. Отбери ее, и кто останется? Обычный земной человек, не владеющий магией. По крайней мере, так я сама думала про себя». «Тхай, Раен», — предложил следующий вариант высший демон. «Да он издевается. Ему весело, а мне потом худо будет». «Я правда не могу. Вы ведь должны понимать...» Вздохнула. «При посторонних можете называть, как пожелаете». Остановился он у столика с едой. «Но пока мы наедине, называйте просто Йен». «Мы сейчас в толпе народа». Нахмурилась и, опять забывшись, добавила. «Ваше высочество». Посмотрев на блюдо, почувствовала сосущее ощущение в животе. «Кажется, кто-то сильно проголодался». Вот бы поставить весь мир на паузу и, не заботясь о чужих взглядах, как следует покушать. Опять-таки, на подобных мероприятиях было принято немного закусывать, а не питаться, словно на ужин пришел. Облом. «Берите, не стесняйтесь!» Правильно понял Тхай Райан мой взгляд, а на возникшее в нем возмущение добавил. «Нас никто не слышит!» «С чего вы так уверены?» Спросила я и взяла тарелку с аппетитным на вид шоколадным пирожным. Еда не очень подходящая при голоде, но удержаться не смогла. «Магия?» Чуть улыбнулся он. «Можете быть спокойны». Я недоверчиво посмотрела на мужчину, потом вгляделась в нити, скользящие по стенам, и отметила, что именно те связки, которые отвечают за полог тишины, присутствуют. Я думала, что их действие идет по границе нитей. Здесь же обхвачен весь второй зал, а не только мы. Но мало ли чего я не знаю. Демон же не станет меня обманывать. Зачем? Протянула задумчиво. «Так вы согласны?» спросил наследник Инферно. «Называть меня наедине Йен». «Вот привязался. Какая вообще разница?» «Ваше высочество», посмотрела в его глаза. «В моем мире нет титулов, но к людям, стоящим выше, мы обращаемся вежливо. Называть вас по имени просто недопустимо», подобрала слова оправдания. «Вы ведь попаданка», — подметил демон, — «и теперь живете в другом мире. Здесь я имею полное право просить вас называть меня по имени». Мне не хотелось продолжать разговор, он мне не нравился. Навязчивое желание мужчины скорее раздражало. Вдобавок эйфория после танца прошла. Решив, что лучшим способом прекратить будет отвлечение на что-то другое, откусила первый кусочек пироженки. «Пока вы не назовете меня по имени, я буду показывать все новые и новые танцы с вами в паре», — обрадовал меня манипулятор. Я подавилась, пришлось поставить тарелку на стол, чтобы нормально откашляться. Взяв протянутый Тхай Раеном бокал, кивнула в знак благодарности и сделала несколько глотков, чтобы застрявший кусочек ринулся вниз. Пузырьки игристого алкоголя защекотали небо. «Да он издевается!» «Ваше высочество!» Возмущенно проговорила, всучив ему жидкость обратно. «Под руку попалась», — сказал он невинно. «Да, конечно!» Я ощущала давящее ощущение, словно нахожусь в ловушке. У меня никогда не было клаустрофобии, но сейчас мне захотелось покинуть здание, где стены словно давили, и это в таком большом зале. «Если вам не нравится находиться здесь, мы можем выйти подышать свежим воздухом», — предложил Тхай Райан, видимо, заметив мое состояние. Знать не смотрела и не подходила к нам, но я чувствовала опасность, исходящую от них. Они лишь делали вид, что не интересуются происходящим. «Да, пожалуй», — произнесла тихо. «Хотя нет», — резко подалась назад. «Нет?» — удивился демон. «Не поймите меня неправильно, но...» — протянула осторожно. «Я опасаюсь выходить с вами наедине». Да, здесь ощущала себя не очень приятно, но покинуть бал вместе с наследником Инферно... Не уверена, что это повлечет только слухи. Выдумки адептов, какими бы они ни были бредовыми, все же не представляли угрозы. А вот как отреагируют на это политические особы? Мало ли, кто-то уже давно собирался сосватать ему свою дочь. Я же понятия не имею, как здесь все устроено. Угроза как может быть, так может и не быть. Но зачем рисковать? «Из-за будущих слухов?» — спросил мужчина, подмечая лишь часть моих мыслей. «Или дело в присутствующих здесь?» — докопался он до второй половины размышлений. «Не переживайте, прогулкой со мной вы никому не перейдете дорогу. Вдобавок нас никто не увидит». «Ладно. Он все равно уговорит, чего тянуть». Наскоро доев пирожное, взяла предложенную руку Тхай Раена, и мы направились к выходу. «Почему я?» — полюбопытствовала, когда нас встретил прохладный свежий воздух. «Мне всегда было интересно общаться с попаданцами», — ответил мужчина. Он шел куда-то уверенно, будто знал территорию Академии. «Помимо меня здесь много попаданцев?» Не поверила словам. «Только вы стояли в первом ряду», — сказал демон. «Вообще-то во втором», — подумала про себя, но озвучивать не стала, хотя все же ляпнула. Так и знала, что вообще не стоило никуда идти. Он чуть улыбнулся моим словам и остановился в нескольких шагах от красивой беседки, о которой я не знала. Несмотря на темное время суток, она была отлично подсвечена магией. Наколдованный Тхайраеном светлячок уже не требовался. Наследник Инферно напрягся. Я, держащая его под руку, почувствовала это. Посмотрев на него, увидела собранного мужчину, прислушивающегося к звукам вокруг. Он аккуратно убрал мои пальцы с локтя и жестом велел молчать. Не успела напрячься, предчувствуя опасность, как он смазанным пятном исчез. Тишина. Несколько секунд я ждала как минимум нападения, но ничего не происходило. Повернувшись назад, хотела было спросить Макса, в чем дело, но его рядом не оказалось. Хранитель не оставил бы меня одну, кто бы ни был в сопровождающих. Он должен быть где-то здесь, но почему я его не вижу? Забросив в воздух ярко-белую сферу, чтобы осветить больше территории вокруг, начала пробегаться взглядом по местности. Трава, дорожка, деревья, лавочка. Ничего из ряда вон, все нормально. Постойте. Тхайраен что, смылся? Да нет, что за глупости? Он меня сам сюда притащил. Я ему на шею не вешалась, чтобы демон сбегал. И, надеюсь, это не глупая шутка или что-то в этом роде. Сначала я хорохорилась. Затем мне стало становиться страшно. Может, в академию вернуться? В смысле, в зал? Мысль была хорошей, но я почему-то продолжала стоять. Сейчас обрадовалась бы даже Хану. Слишком уж мне не нравилась оглушительная тишина вокруг. Ни ветерочка, никакой живности, пролетающей мимо или ползающей по кустам. Ощущение словно резко оглохло. Жуть какая! На меня резко опустились чужие нити защиты. Уже по привычке определив тип тех, каких смогла, нахмурилась. Стандартные от магии и защита от холодного оружия? Черт, что-то не так! Нити были настолько сильными и яркими, что обесцветить их не получалось, и в итоге я оказалась банально слепа. Ничегошеньки не вижу! Все-таки пока мне поддавались больше спящие плетения, находящиеся в таком режиме ожидания. Кстати, некоторые из них были сплетены так грамотно, что я не видела их вообще до выхода в активный режим. Как-то наблюдала на занятии с Лерантом. Он привел меня посмотреть на занятия старшекурсников-щитовиков. Они отрабатывали не определенное заклинание, а разные, поэтому я и заметила разницу. А вот когда пример показывал преподаватель, все же обмануть можно было даже меня. Мне не хватало уровня определить нити лучших плетений в спокойном состоянии. Оказывается, не всегда можно надеяться на силу богини. Недалеко послышалось рычание, низкое, угрожающее. По телу волосы встали дыбом. Это был звук животного, крупного, готового напасть животного. Такую тварь к холодному оружию не отнесешь. Защита мне не поможет. Страх сковал, обездвижил. Руки мелко задрожали и взмокли. Хотелось закрыть глаза и проснуться в собственной комнате, а за неимением такой возможности притвориться статуей. Так, стоп. Возьми себя в руки. Вдох, выдох. Нужно что-то сделать. Для начала осторожно подвинуть нити и увидеть, кому же не понравилось мое здесь нахождение. Магия поддалась не сразу, но долго мучиться не пришлось. Через щель высотой в 5-7 сантиметров увидела медленно двигающегося ко мне от беседки волка-длака. «Какого черта он делает на территории Академии?» Волкодлаками здесь называли волков с магическими способностями, куда крупнее и опаснее своих обычных дальних родственников. Встреча с подобной тварью ничего хорошего не сулила. Они относились ко всем, кроме своих, очень агрессивно и предпочитали нападать. Исключения составляли природные расы, например, элементали Земли, которые по праву рождения были наделены особым даром любви животных. Прорычал волкодлак, оказываясь на расстоянии одного прыжка. Дистанция между нами сократилась, и я смогла разглядеть тонкую красную нить, тянущуюся в сторону леса. «Погодите-ка! Да он же мертвый! Подчиненная нежить, значит!» За секунду в моей голове пронеслись куча разных вариантов. Вспомнила даже то, что объяснял магистр Хейм на отработках между делом. Первой реакцией было... Причем от страха у меня бы точно получилось залезть на дерево, но до него еще нужно добежать. Вторым подумала об атакующей магии. Моих знаний хватало лишь на слабые плетения, которые скорее еще больше разозлят волкодлака, чем справиться с ним. Третье — щиты. Доплести до нежити можно, но мы их еще не проходили. И я схем не знала. Так, что еще... Мощно оттолкнувшись лапами, мертвый убийца прыгнул на меня. «Макс!» — закричала, что есть силы. В ужасе смотрела, как летит на меня мощная зверюга. Он уже почти достиг цели, когда Макс сшиб его в сторону. Послышался озлобленный рев и неприятный, уже слышанный мною ранее звук ломающихся костей. От страха, что это может быть Макс, я умудрилась то ли снять защиту, то ли обесцветить нити. Определять, что из этого времени не было. В стороне раздалось очередное рычание. Я повернулась и увидела еще одну такую же тварь. Она быстро оценила ситуацию и бросилась ко мне. Между нами было всего 20 метров, не больше. Теперь не было хранителя, который мог меня спасти. Он был занят первым ожившим. Выставив в сторону нежити руки, отправила сгусток сплетенных нитей без какой-либо схемы, с нерассчитанной специально энергией. Волкодлак шустро вильнул в сторону, и магия понеслась дальше, попала в дерево и с оглушительным «бам!» взорвалась. Куски древесины полетели в разные стороны, но по стечению обстоятельств ни в кого не попали. «Мне конец. Конец!» Бежать было бессмысленно, но я все же сделала несколько шагов назад. Когда почти распрощалась с жизнью, Макс вновь перехватил нежить передо мной, падая с ним на землю. Белый костюм мужчины был частично изодран, промелькнули красные пятна. Все происходило слишком быстро, и я не могла не то что оценить положение. В голове вообще отсутствовали четкие мысли». Бросив взгляд на первого переломанного волка, увидела, как его тело дергается. Кости пытаются собраться заново. Нить. Красная нить налилась энергией. Он кому-то подчиняется, и этот кто-то его питает. Не понимая толком, что делаю, бросила стандартные нити упокоения нежити, которыми пользовались при необходимости побороть самую низшую нежить. Энергии вложила куда больше. Вдобавок к плетению добавились какие-то другие нити, не входящие в обычную связку. Магия успешно попала в волкодлака, и он замер. Связь потухла и порвалась. Но и этого было мало. Третьего нападающего заметила в последний момент, когда повернулась в сторону Макса, борющегося со вторым. Я успела лишь зажмуриться и инстинктивно выставить вперед руки. Мощные лапы сбили меня с ног, снесли назад и повалили на траву. «Макс!» — снова закричала я. Открыв глаза, увидела, как огромная пасть раскрывается, собираясь откусить мне голову. Сердце колотилось, как бешеное. Тело функционировало на одном инстинкте выживания. Оттолкнув нападающего, не ожидала, что он сдвинется хоть на миллиметр, но вдруг волкодлака откинула в сторону. «Хранитель!» Он схватил тварь за загривок и тянул, убирая пасть подальше от меня. Прижав нежить к траве, пытался сломать позвоночник, но куда более крупная, чем первые две, тварь не поддавалась. Я перекатилась и подскочила, чудом не упав из-за длинной юбки. Во мне не успел понизиться уровень страха, только теперь мне было страшно из-за маски. Я совершенно точно не хотела, чтобы он пострадал. Нужно ему помочь. Это была первая осознанная мысль, циклично повторяющаяся в голове. Помочь! Нужно помочь! Решив рискнуть, потянулась магией к связи волкодлака, тянущейся в сторону леса, и разорвала ее. Получилось удивительно легко. Оставшаяся красная нить дернулась, соединилась с отправленной мною силой и резко ринулась в меня. Никакого удара или особого ощущения не было, я просто поняла, что теперь нежить моя. «Макс, стой!» — воскликнула, делая шаг к нему. «Он мой! Мой!» Хранитель не сразу отпустил волкодлака, сначала проверил сказанное и только потом поднялся. Огромный волк повернул голову, лежа на земле, и преданно посмотрел на меня, больше не испытывая желания сожрать. «Ой, кажется, я только что нечаянно уперла чью-то нежить». Блондин рядом выдал задумчивое «Хм?», а я подскочила к нему, только сейчас почувствовав, как сильно болит тело от падения. Сердце болезненно сжалось. Пиджак Макса был разодран с одной стороны, как и рубашка. Неприятная, но неглубокая рана спускалась от плеча и по груди. Часть маски была сколота и открывала вид на скулу со ссадиной и немного на губы. «Ты в порядке?» — спросила мужчину. «Сильно больно», — задал он вопрос одновременно со мной. Рядом с нами лежали два упокоенных волкодлака и сидел один подчиненный, словно он с самого начала был на нашей стороне и не пытался меня сожрать. «Это ты у меня спрашиваешь?» — задала вопрос, указывая на самого Макса. «Всего лишь царапина», — ответил хранитель, но по сжатым зубам и выделившимся скулам я поняла, что ему очень больно. «Регенерация справится». Только открыла рот, чтобы ответить на его слова, как рядом с смазанным пятном появился демон. «Льера!» — воскликнул он. Удостоверившись, что пострадало только платье, вдруг раздраженно выпалил. «Если на вас нападают, и вы ничего не можете сделать, нужно звать на помощь!» «Гениально! Как же я сама об этом не подумала! Хм, посмотрим-ка!» «Подумала и позвала Макса!» Хотела высказать этот Хайраэна, но, переведя на него взгляд, сдержалась. На лице кровь, судя по отсутствию порезов, чужая. На кителе линия красных следов продолжалась. В остальном он был вполне чистый. На конце косы с небольшого кинжала, если это вообще он, капнула пара капель. На лезвии остались разводы. В лес он явно не прогуляться отходил. «Ты знаешь, что делать!» — приказным тоном сказал демон, посмотрев на Макса. Хранитель поклонился и ринулся в сторону, откуда вернулся наследник Инферно. «Но он...» — протянула. «Обычное дело для маски», — перебил Тхайраен, легко поняв, о чем я. «Как по мне, отправить раненого мужчину, кем бы он ни являлся, совсем неправильно». Хотела возмутиться, но тот, ради кого устроили сегодняшний прием, взял меня за руки и посмотрел в глаза. Неприятные эмоции начали уходить, произошедшее перестало казаться чем-то страшным. Я смотрела на существо уровнем куда выше и чуть улыбалась. Он замечательный. Зачем мне Макс рядом? Мне спокойно с Йеном, с ним так хорошо, и вообще ничего страшного не случилось». «Мне нужно срочно уходить», — сказал демон и покосился на волкодлака. «Отличная работа. Вас уже на первом курсе такому учат». «Не учат», — ответила я. «Нечаянно вышла». «Вам повезло», — кивнул блондин. «А зачем вам нужно уходить?» — спросила тихо. Я поняла, что не хочу разлучаться с ним. Бал наверняка еще не закончился. Почему бы не побыть здесь еще? «Мое появление нарушило защитный контур Академии», — он указал на нежить. «Они не единственные, кто пришел по вашу душу сегодня». «По мою?» — проговорила, чувствуя вновь возвращающийся страх. «Вам ведь объясняли, Льера», — Серьезно посмотрел на меня демон. «Это не игры. И сегодня вам повезло, что я оказался вашим защитником». Побледнела. Тхайраэн коснулся своего артефакта связи одной рукой, моего второй, записывая, если пользоваться понятиями моего мира, друг друга в записную книжку. Мужчина выглядел очень недовольным и даже разозленным, но сдерживался, продолжая разговаривать вежливо и не выказывая своего настроения. «Сегодня вам придется ночевать не в своей комнате». Он вытащил из кармана платок и начал стирать кровь со своего лица. «И простите, я немного испачкал вам щеку и ухо». «Если это не ваша кровь, то ничего страшного», — ответила тихо. «Не моя». Демон все-таки прошел со мной к беседке. «Назовите меня по имени. Сейчас даже вашего хранителя здесь нет». О том, что Макс ранен, и о моих переживаниях по этому поводу словно забыла. Села на лавочку напротив Тхайраэна и сложила руки на бедрах. Пятая точка нещадно ныла, спину ломила, затылок пульсировал, но я никак этого не показала. «Опять вы!» — возмутилась. Волкодлак шустро пробежал за нами, сел на пол беседки и ткнулся мордой в мою руку, словно собака, желающая ласки хозяина. Посмотрев на морду, которая только недавно смотрела на меня с желанием растерзать, замерла с поднятой рукой, потом все же неуверенно потрепала нежить за ухом. «Но если вы думаете, что это спасет вас от того, чтобы вы назвали меня по имени, то глубоко ошибаетесь. Вернуться и станцевать новый танец еще не поздно», — нагло заявил высший демон. «Ваше высочество!» — воскликнула. — «Лучше объясните мне, что произошло!» — «Расскажу, если назовете по имени», — хитро сказал он. — «Вот же зациклился! Самого не бесит?» — «У Макса узнаю», — хмыкнула. — «Макса?» — не понял мужчина. — «Маски», — поправила для непонятливых. — «Вы дали ему имя?» — проскользнуло в голосе недовольство, и демон скрестил на груди руки. — «А почему его у него не должно быть?» Немного раздраженно ответила вопросом на вопрос. В полумраке слабо горящего светлячка обстановка была почти интимной. Если бы не испачканный в чужой крови Тхайраэн и волкодлак, сидевший у моих ног. Ах да, и еще парочка трупов в стороне. А так? Красивая беседка, желтые светлячки подсветки и тишина бальной ночи. Послышались чьи-то шаги, и необходимость отвечать отпала. Воспользовавшись случаем, аккуратно отодвинула волкодлака, и он первый вышел наружу, после чего подскочила сама к выходу из беседки. «Льерра!» — прорычал куратор Лерант. «Адепт Кальерра!» — почти одновременно с ним недовольно сказал ректор. И только Кхаанри промолчал, но его взгляд был настолько красноречив, что я даже сделала шаг обратно в беседку, уперевшись в поднявшегося со своего места Тхайраэна. Он осторожно подтолкнул меня вперед и вышел сам. «Адепт Кальера, сегодня вы будете ночевать у магистра Лариэля», — холодно сказал ректор. «Он позаботится о вашей защите». Дальше глава Альма-Матер перешел на неизвестный мне язык, обращаясь к наследнику Инферно. Чуть позже к разговору подключились и остальные. Иногда я слышала свое имя, но пытаться понять было бесполезно, поэтому, стремясь смыться из ситуации хоть как-то, опустилась к волкодлаку, глядя в светящиеся красным глаза. «Нужно дать ему имя. Надеюсь, его не захотят упокоить. Он, конечно, пытался меня сожрать, но сейчас такой лапочка. Жалко». «У тебя есть имя?» — тихо спросила его. Нежить, будто понимая, встряхнул головой. Наверное, это означало «нет». Я задумчиво посмотрела на него, легко поглаживая. В голове проносились разные имена, но ничего не подходило. «Может, выбрать ему кличку собаки? Или придумать какое-нибудь местное имя? Будешь... Тебя будут звать?» Посмотрела на злого Кхаанри, что-то втирающего ректору, и мстительно улыбнулась. «Тебя будут звать Тень». Адепт боевого факультета прервал речь, повернулся ко мне и прищурился. «Ой, а я думала, не услышат». Магистр Лерант чуть улыбнулся. Ректор окатил меня ледяным взглядом. Тхайраен прыснул в кулак, а затем все же не выдержал и открыто рассмеялся. Я улыбнулась, чувствуя, как самой хочется смеяться вместе с ним. Какой заразительный смех! «Мы с тобой позже поговорим», — угрожающе сказал хан. «Что ты не горю желанием». Подошел магистр Лариэль, поздоровался с присутствующими, сочувственно посмотрел на меня и поманил к себе. Я поднялась, оправила платье со следами лап нежити, затем направилась к заместителю ректора по иномирным адептам. За руку меня перехватил демон. Он поднес тыльную сторону к губам и легко поцеловал пальцы. «До завтра, Льера», — сказал он. «Доброй ночи, ваше высочество», — ответила я. Бросив последний взгляд на присутствующих, направилась к магистру Лариэлю. Тень, который волкодлак, шустро потрусил за мной, проигнорировав присутствующих. Я успела заметить хмурый взгляд ректора и почувствовать поднявшуюся в груди волну. «Не дам моего питомца в обиду! Даже Даргену не дам!» Про Макса временно забыла, находясь под воздействием наследника Инферно, но его слова пронеслись в голове, заставив меня нахмуриться. «Только не забывайте, если нагрянут гости, их не будет волновать ваше происхождение». Эти слова, сказанные хранителем, словно что-то задели внутри. Эмоции, навеянные чужим колдовством, дрогнули, но лишь сильнее вцепились в голову. «Не волнуйся, усыпим его завтра», — сказал магистр Лариэль по дороге к его дому, увидев, что я хмурюсь. «Все-таки эльф потрясающий. Он не задавал лишних вопросов, вообще не спросил ничего насчет произошедшего, словно ожидая, когда я сделаю это сама. «Я не хочу его убивать», — возразила. «Он уже мертвый, Льера», — произнес мужчина и вздохнул. «Все равно, он ведь никого не тронет. Можно его оставить?» — спросила с надеждой. Мужчина некоторое время задумчиво смотрел на меня, потом сдался и махнул рукой. «Да что с тобой поделать? Оставляй!» — разрешил эльф. «Но ответственность будешь нести сама». «Спасибо!» — воскликнула радостно. «Вы самый лучший!» Заместитель ректора коротко и тепло рассмеялся. Пижама уже ждала меня на кровати, в которой спала при появлении в этом мире. Вылезти из платья оказалось не так-то просто. Я не только ушиблась, но и заработала несколько царапин на спине от того, что немного проехалась по земле. Лекарство Лариэль тоже принес молча. Предложил помочь, но я отказалась. Было неудобно, но достать я смогла везде, не зря же йогой занималась. Довольно быстро мази охладили кожу и принесли облегчение. Завалившись на кровать, уставилась в потолок. Нет мне безопасности и в академии, в чем-то прав даже хан. Раз гости пробрались и сюда, боюсь, теперь у тени куда больше оснований управлять моей жизнью. Они ведь именно из-за опасности так легко чуть ли не передали меня на попечение теням. Да уж, бал выдался, а таз. Меня чуть не убили, обзавелась питомцем, встретила Тхайраена. Сегодня моя жизнь вышла за рамки обычного обучения в академии, хоть и с нехилыми рисками при выходе в город. Я чувствовала, словно с произошедшим начинается новая глава моего здесь пребывания. Больше не будет только академии проблем с ханом. С таким новым лицом, как высший демон, жизнь круто изменится, и я совсем не уверена, в какую сторону. Сейчас хотелось, чтобы именно он был ключевым героем моего будущего. Про причины случившегося не думала совсем, как будто меня это не касалось. О Максе, отправленном наследником Инферно выполнять какое-то задание, благополучно забыла, словно хранитель был для меня совсем неважным. Уснула быстро. Мозг не стал мучить, решив набраться сил перед грядущими изменениями. И как бы много в моей голове ни крутилось мыслей о демоне перед отключкой, во сне все равно видела мужчину в маске, закрывающего меня собой. Впереди нас ждал еще долгий путь. Конец первой книги.